Он остановился. «Что это такое?» Он усмехнулся без капли веселья. «Это ритуал призыва. Очень грязный, очень древний. И, судя по всему, очень неудачный. Этот идиот Шуйский пытался призвать что-то или кого-то. И то, что он призвал, его же и убило». Он указал на шею мертвого студента. «Посмотри, никаких ран, но его эфирное тело оно выжжено, иссушено, как будто из него высосали всю жизнь до последней капли. Классический почерк твари из нижних миров». Лина при его словах тихонько взвизгнула. «А теперь самое интересное», — продолжил Дамиан. «Круг не завершен, контур удержания разорван вон там», — он кивнул в сторону разбитой витрины. «Это значит, что тварь, которую он призвал, не вернулась обратно. Она все еще здесь, в академии». В этот самый момент, когда он произнес эти слова, тяжелая железная дверь за нашими спинами, через которую мы вошли, с оглушительным, лязгающим грохотом захлопнулась, и весь свет в зале, включая наши магические сферы, погас. Мы оказались в абсолютной, непроглядной темноте, в ловушке, вместе с мертвым телом и чем-то, что его убило. Так, спокойно, Сальников, без паники. Темнота, друг молодежи. В тот момент, как зал погрузился в абсолютную, давящую тьму, Элина рядом испуганно вскрикнула. Я не стал кричать или пытаться зажечь свет. Я сделал то, что уже становилось инстинктом. Я закрыл глаза и посмотрел. Я полностью сконцентрировался на эфирном пространстве, пытаясь понять, с чем мы имеем дело. Мир вокруг меня взорвался образами, но это были не образы света и тени. Лина. Я увидел ее рядом. Она была как маленький, испуганный яркий огонек. Ее эфирное поле трепетало от страха, но в его центре горело ровное, теплое ядро ее дара к артефакторике. Она была напугана, но не сломлена. Дамиан. Он был другим. Его поле было похоже на темный, почти черный кристалл. Холодный, упорядоченный, с острыми гранями. Но внутри этого кристалла я увидел трещины. И из этих трещин сочилась едва заметная, фиолетовая дымка боли и чего-то еще, чего-то очень темного. Зал. Сама запретная секция была как огромная, спящая машина. Я чувствовал потоки энергии, текущие по стенам, по витринам. Они были похожи на схемы на материнской плате. Мощные, древние, но спящие. Ритуальный круг. Он был как рана, как дыра в реальности. Из него все еще слабо сквозило чем-то чужеродным, неправильным. Запахом гниющего мяса и озона одновременно. И оно. Я увидел его. Оно не было похоже ни на что из того, что я видел раньше. Это не был яркий огонек, как Лина, или темный кристалл, как Дамиан. Это была пустота, слепое пятно в эфирном пространстве. Черная дыра, которая не излучала, а поглощала энергию. Она двигалась, медленно, бесшумно, вдоль стены у самого потолка. Она была похожа на огромного, бесформенного паука или спрута из чистой тьмы. И она двигалась в нашу сторону. «Так, быстро сюда, давайте ваши руки». Мой шепот был резким, властным. Не было времени на объяснение. Я на ощупь нашел их в темноте, дрожащую руку Лины, холодные пальцы Дамиана, и с силой потянул их за собой в сторону, подальше от той стены, вдоль которой двигалась темная тварь. «Там что-то очень опасное», – прошипел я, отступая вглубь зала. «И я не знаю, сможем ли мы этому хоть как-то противостоять, но нужно пробовать». Я отпустил их руки, шагнул вперед, становясь между ними и угрозой. Я дернул рукой, и в моих пальцах материализовался эфирный хлыст. На этот раз я не просто создал его, а влил в него дополнительную энергию, заставив светиться. Полупрозрачный голубой хлыст озарил пространство вокруг нас тусклым, призрачным светом. Этого было недостаточно, чтобы осветить весь зал, но мы хотя бы перестали быть слепыми. В тот же момент, как вспыхнул мой хлыст, тварь на потолке замерла. Она нас заметила. Из бесформенной тени на потолке выдвинулись два тонких, как иглы, щупальца. А между ними разгорелись два маленьких, красных, как раскаленные угли, огонька. Она смотрела на нас, и мы услышали ее. Это не был звук, это был шепот. Прямо у нас в головах. Холодный, скрипучий, как будто кто-то царапает стекло изнутри черепа. Тет эти пложие и воесвее этот те дайте. От этого ментального шепота по спине пробежал ледяной холод. Лина вскрикнула и схватилась за голову. Даже Дамиан поморщился, как от боли. И тварь сорвалась с потолка. Она не упала. Она беззвучно спланировала вниз, в центр зала, приземлившись рядом с ритуальным кругом. Она была огромной. Черное, бесформенное тело на тонких, паучьих лапах. И два красных глаза, полных голода. Она сделала шаг в нашу сторону. Я чувствовал, как дрожит моя рука, сжимающая светящийся хлыст. Страх был липким, первобытным, но паника отступала, уступая место холодной решимости. «Лина, скарабей, ты взяла его, используй!» — крикнул я, не отрывая взгляда от приближающейся твари. «Все щиты, нам нужно выиграть время!» Я не стал ждать ее ответа. Я поднял свободную левую руку и, вливая в плетение всю доступную мне энергию, начал действовать. Я не пытался создать кокон на каждом, это было слишком долго. Вместо этого я начал плести вокруг нас троих общую защитную стену. Зеркало. Серебряные нити с бешеной скоростью начали наматываться на невидимый каркас, создавая перед нами гладкую, отражающую, полукруглую стену. Лина, выведенная из ступора моим приказом, тут же пришла в себя. «Есть!» — крикнула она. Она выхватила из кармана того самого жука-скарабея, которого мы доделали. Камень, который я для него выбрал, тускло светился. Активация. Над нами, словно купол, раскрылся перламутровый щит, который создал амулет. Он накрыл нас сверху, как зонтик. Тварь, увидев наше приготовление, издала в наших головах шипящий вопль ярости. «Мое-йо-йо!» Она прыгнула. Невероятно быстро. В тот момент, как я закончил свое зеркало, она врезалась в него. Раздался не звук удара, а глухой, вибрирующий гул. Мой серебряный щит покрылся сетью черных трещин, словно в него ударило что-то, что высасывало саму его структуру. Я почувствовал резкий отток сил, меня качнуло, но щит выдержал. Тварь отбросила назад. Она приземлилась на свои паучьи лапы и снова уставилась на нас своими красными глазами. А затем она начала меняться. Ее бесформенное тело стало уплотняться, собираться. Из него начали расти шипы. Она готовилась ко второй, более мощной атаке. Мы были в ловушке. Мой щит был поврежден и долго не продержится. Артефакт Лины защищал только сверху. «Дамиан!» — крикнул я, не зная, что он может сделать. «Идея есть одна!» — ответил он, и его голос был напряженным, но на удивление спокойным. «Но она тебе не понравится. Мне нужен мертвец!» Он кивнул в сторону тела студента Шуйского, лежащего в ритуальном круге. «Черт, Дамиан, ты как всегда в своем репертуаре!» — крикнул я, чувствуя, как слабеет мой щит. «Боюсь, Шуйские нам этого не простят. Ладно, действуй». Я влил еще немного энергии в трескающееся зеркало, пытаясь укрепить его перед следующей атакой твари. Серебряные трещины на мгновение затянулись. «Мне плевать, что они там не простят», — ледяным тоном ответил Дамиан. Он не стал бежать к телу. Он сделал кое-что другое. Он вытянул руку в сторону мертвого студента, лежащего в 10 метрах от нас, и его пальцы сложились в сложный, неестественный жест. «Анима Винцулум», — прошептал он, и от его голоса по коже побежали мурашки. «Сурге». И тут произошло нечто ужасное. Тело Кости Шуйского на полу дернулось, его руки и ноги неестественно выгнулись, и он, с хрустом ломаемых костей, начал подниматься. Его голова безвольно болталась на сломанной шее. Он встал. «Мертвец, марионетка». Лина вскрикнула и отшатнулась, в ужасе глядя на это. «Не смотри, Полонская», — холодно бросил Дамиан. «Просто держи свой купол». Мертвый студент, управляемый волей Дамиана, сделал несколько неуклюжих, шаркающих шагов вперед, становясь между нами и тварью, прямо перед моим щитом. В этот же момент тварь снова атаковала. На этот раз она не прыгнула. Она выстрелила из своего тела десятком тонких, черных, как смоль, шипов. «Нужно действовать». Я смотрел, как черные шипы летят в нашу сторону, и отчаянно пытался что-то придумать. Мы играли с огнем. Ошибка могла стоить жизни, но я ничего не могу придумать. Черт, черт, нет мыслей, совсем. Просто стоять и ждать было чертовски бессмысленно. «Лина, ты можешь посмотреть, что там с дверью?» — крикнул я, не оборачиваясь. «Есть возможность ее открыть. Дамиан, может, попробовать бросить нашего Шуйского в бой?» Мои приказы прозвучали одновременно с тем, как шипы достигли цели. Часть шипов врезалась в тело мертвеца. Они прошли сквозь него, не причинив никакого вреда, но и не остановившись. Другая часть ударила в мое зеркало. Дзынь. Мой щит, уже ослабленный, с оглушительным звоном разлетелся на 1000 серебряных осколков. Остатки шипов пролетели сквозь него, теряя скорость. Один из них чиркнул меня по плечу, оставив глубокую, горящую холодом царапину. Боль была резкой, обжигающей. Я пошатнулся, но устоял. «Мы остались без главной защиты. Не могу», — донесся сзади голос Лины. «Дверь запечатана снаружи. Очень мощная руна удержания. Мне нужно время, чтобы ее взломать». В тот же момент Дамиан, управляя мертвецом, послал его вперед. «Вперед, игрушка!» – прошипел он. Зомби Шуйский, спотыкаясь, бросился на тварь. Та с отвращением отмахнулась от него одним из своих щупалец. Мертвец отлетел в сторону и врезался в одну из стеклянных витрин. Стекло разлетелось с оглушительным грохотом. Древние артефакты посыпались на пол, но это дало нам еще пару секунд. Тварь снова сфокусировала свои красные глаза на нас. Теперь на ее пути не было никаких преград. Она медленно, наслаждаясь моментом, пошла на нас. «У меня есть еще одна идея», — сказал Дамиан, тяжело дыша. Контроль над мертвецом отнимал у него много сил. «Но мне нужно, чтобы вы отвлекли ее на 10 секунд, Дамиан. У нас нет 10 секунд, но пробуй». Не было времени на раздумья, не было времени на планы. Был только один путь – вперед. Я издал дикий, яростный крик. Крик Пети Сальникова, который идет в отчаянную драку. В тот же миг я снова воззвал к своему дару. Вокруг моего тела вспыхнул кокон, а в правой руке я держал эфирный хлыст. И я бросился в атаку. Я не бежал. Я двигался, как на ринге, на полусогнутых, уклоняясь и сокращая дистанцию. Тварь, явно не ожидавшая такой наглости, на мгновение замерла. Я подскочил к ней и нанес удар. Я не стал бить по ее аморфному телу. Я хлестнул хлыстом прямо по одному из ее красных, горящих ненавистью глаз. «А-а-а-рх!» На этот раз ее крик был не шепотом в голове. Это был реальный, оглушительный визг, полный боли и ярости, который ударил по ушам. Она отшатнулась, прикрывая поврежденный глаз щупальцем. Из раны посыпались черные искры. Она была в ярости. Она забыла про Лину и Дамиана. Вся ее ненависть, весь ее голод теперь были направлены на меня. Я выиграл для них время. «Готово!» — крикнул сзади Дамиан. Я бросил быстрый взгляд через плечо. Он стоял, вытянув обе руки вперед, но не в сторону твари, а в сторону ритуального круга на полу. «Воронцов, назад, живо!» Я не стал спрашивать, что он задумал. Я резко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию с разъяренным монстром. «Риверта Цуницулум!» — выкрикнул Дамиан. «Закрой врата, из которых пришел!» Ритуальный круг на полу, та самая рана в реальности, из которой сквозила энергия нижних миров, вспыхнул ослепительным фиолетовым светом, и он начал работать в обратную сторону. Он больше не призывал, он начал засасывать. Тварь взвыла, на этот раз от ужаса. Ее бесформенное тело начало вытягиваться в сторону круга, словно невидимый пылесос тащил ее назад. Она упиралась своими паучьими лапами в каменный пол, оставляя на нем глубокие борозды, но ее медленно, неумолимо тащило к центру. Она повернула свой уцелевший красный глаз на меня, и в нем была чистая, незамутненная ненависть. Она протянула ко мне одно из своих щупалец в последней, отчаянной попытке утащить меня с собой. Я смотрел, как черное щупальце летит ко мне. Паники не было, только холодная, звенящая концентрация. «Катись ты к черту», — сказал я спокойно. И в тот момент, когда щупальце было уже в метре от меня, я топнул ногой. Я не создавал щит, я не уклонялся. Я использовал то новое, что узнал о своем даре. Я сплел пространственный якорь. Я почувствовал, как невидимая сила, исходящая от меня, впивается в каменный пол под ногами, прибивая меня к этой точке реальности. Щупальце ударило в меня, но я не сдвинулся ни на миллиметр. Словно оно ударило не в человека, а в скалу, которая была частью этого мира на протяжении тысячелетий. Щупальце просто обтекло меня, не в силах ни схватить, ни сдвинуть. Тварь издала последний, отчаянный вопль, полный разочарования и ярости. Ее окончательно затянуло в фиолетовое сияние ритуального круга. Раздался оглушительный хлопок, который заложил уши, и все стихло. Фиолетовое свечение круга погасло, тварь исчезла. В зале снова воцарилась тишина, нарушаемая только нашим тяжелым дыханием. Дамиан опустился на одно колено, полностью выжатый. Его лицо было бледным, как бумага. Лина подбежала к нему, чтобы поддержать. Я отменил якорь и кокон. Ноги дрожали от пережитого напряжения. Я посмотрел на разгромленный зал, на разбитые витрины, на тело мертвого студента. Мы выжили, но мы оставили после себя чудовищный беспорядок. «Нам нужно уходить», — прохрипел Дамиан, опираясь на Лину. «Прямо сейчас, пока сюда не сбежалась вся Академия». Лина посмотрела на запертую дверь. «Я попробую», — сказала она, но ее руки дрожали. «Нет», — сказал я твердо, и они оба удивленно на меня посмотрели. Иначе в этом не было никакого смысла. Я обвел взглядом разгромленный зал. «Лина, действуй!» Я кивнул на запертую дверь. «Открывай!» А я взгляну. Не дожидаясь их ответа, я бросился к разбитым витринам. Времени было в обрез, в любую минуту сюда могла нагрянуть стража. Я быстро, лихорадочно начал осматривать книги и свитки, выпавшие на пол. Большинство из них были на древних, непонятных мне языках. Демонология, ритуалистика. Я искал хоть что-то знакомое, хоть одно слово. Лина подбежала к двери и, приложив к ней свои инструменты, начала работать. Дамиан, тяжело дыша, прислонился к стене, наблюдая за мной и за ней. Химеры, эхо, бормотал я себе под нос, перебирая пергаменты. И я нашел, это была не книга, это был тонкий гримуар в переплете из почерневшей кожи, который выпал из той самой витрины, которую разбил мертвец. На обложке не было названия, но когда я открыл его, я увидел то, что искал. Страницы были исписаны нервным, рваным почерком, но не древним. Первая же глава называлась «Теория создания гомункула. Записки магистра». Я быстро пролистал дальше. Схемы сшивания частей тел, ритуалы по оживлению мертвой плоти, имена студентов, которые числились пропавшими без вести за последние 5 лет. Они были донорами. А на последней странице, которую я увидел, была карта. Карта подвалов Академии. И на ней красным крестом было отмечено одно место. Подпись гласила «Лаборатория. Мое убежище». Это был дневник магистра Химер, его логово, его планы. Это была бомба, которая могла взорвать всю Академию. «Есть!» – прошептал я. «Я тоже готова!» В тот же момент крикнула Лина от двери. Раздался громкий щелчок. «Дверь открыта! Уходим!» Я быстро, не раздумывая, сунул гримуар себе за пазуху, под китель. «Бежим!» – крикнул я, и мы втроем вырвались из запретной секции в темный коридор, оставив позади труп, разгром и тайны, которые были страшнее, чем я мог себе представить. Мы бежали по коридорам, не разбирая дороги, ведомые одним лишь желанием вернуться в свою клетку, которая теперь казалась самой безопасной гаванью в мире. Глава 24. Мы вывалились из камина в мою комнату, как трое беглецов, грязные, измотанные и напуганные до смерти. Я последним закрыл за нами потайной люк, и он с тихим щелчком отрезал нас от ужаса, который остался позади. Несколько секунд мы просто стояли, тяжело дыша, пытаясь осознать, что мы в безопасности, в нашей золотой клетке. Я осмотрел их. Лина прислонилась к стене, ее лицо было бледным, а глаза широко раскрытыми. Ее больше не восхищало приключение. В ее взгляде был настоящий, глубокий шок. Она увидела то, чего не должна была видеть. Смерть, темную магию, настоящую изнанку их блестящего мира. Ее руки мелко дрожали. Дамиан выглядел хуже всех физически. Он тяжело опирался о спинку дивана, его лицо было пепельно-серым. Использование некромантии, даже такой примитивной, явно высосало из него все силы. Но в его глазах не было страха. Была лишь мрачная, ледяная ярость и глубокая, застарелая ненависть. Он уже видел подобное раньше, и он ненавидел это всем своим существом. «Я хотел сказать», — начал я тихо, и они оба подняли на меня глаза. «Спасибо, что были со мной. Ребята, если бы не вы, мне бы пришел конец в том подвале». Мои слова были искренними. Без Лины, которая взломала дверь, и без Дамиана с его жуткой, но эффективной магией, я был бы мертвецом. Лина, услышав мои слова, слабо улыбнулась. «Мы же команда, Алексей», – прошептала она. Дамиан же отвел взгляд. «Не благодари меня, Воронцов», – проговорил он глухо. «Я делал это не для тебя. Я ненавижу это, эту грязь. Я бы сделал все, чтобы остановить подобное. Ты просто оказался рядом». Но я видел, что мои слова его зацепили. Он не привык, чтобы его благодарили. Особенно за использование той силы, которую он, очевидно, презирал в себе самом. Я не стал доставать гримуар. Сейчас было не до него. Эта книга, лежащая у меня под одеждой, казалась тяжелой и грязной. Мне не хотелось к ней прикасаться. Я просто подошел к креслу и тяжело опустился в него. «Как думаете, какие будут последствия?» — спросил я тихо, глядя в синее пламя камина, а не на них. «Первым, на удивление», — ответил Дамиан. «Последствия?» — он горько усмехнулся. «Зависит от того, кто найдет его первым». Он посмотрел в мою сторону. «Если стража или кто-то из преподавателей, то поднимется тревога. Академию перевернут вверх дном. Начнутся допросы, проверки. Всплывет имя Шуйского. Его род ждут большие неприятности. Нас, скорее всего, не найдут, если мы будем молчать». Дверь мы за собой закрыли. Он сделал паузу. «Но если его найдут они, Химер или их люди в Академии, то они просто уберут тело и все следы, и сделают вид, что ничего не было, и продолжат свою работу. А может, даже оставят какую-нибудь ложную улику, чтобы свалить все на кого-то другого. Лина, которая до этого молчала, вздрогнула. «А что если тот, кого ты отпустил, расскажет своему магистру о нас?» — спросила она испуганно. «Он же теперь знает, кто мы». «Лина, он наверняка уже рассказал», — ответил я, и в моем голосе прозвучали нотки раздражения, которые я не смог скрыть. Ее вопросы казались мне сейчас такими наивными. «Я не знаю». Я провел рукой по лицу, пытаясь успокоиться. «Мы говорили при них. Дамиан даже назвал мое имя. В общем, разве мы не этого хотели?» Я посмотрел на Дамиана, который молча наблюдал за мной. Хотя, черт, я осекся. Моя уверенность начала испаряться. «Я ведь даже не спросил тогда твое мнение, Лина. Может, действительно, их нужно было просто сдать страже?» Я почувствовал себя неуверенным и уязвимым. Мое решение, которое в тот момент казалось таким правильным, теперь выглядело безрассудным. Я поднялся. «Ребят, если что-то случится, знайте, я возьму всю ответственность на себя», — сказал я твердо, глядя им в глаза. «Это не обсуждается». «Прекрати, Воронцов», — неожиданно резко сказал Дамиан. Он тоже поднялся. «Не будь идиотом. Ты принял решение за всех нас, но мы пошли за тобой. Мы – соучастники, и делить ответственность будем на троих. Так работают». Он на мгновение запнулся. «Команды». Лина, услышав его слова, тоже встала и твердо кивнула. «Он прав, Алексей. Мы вместе в это влезли, вместе и будем вылезать. Никто не будет брать всю вину на себя». Они стояли передо мной. Два совершенно разных человека, которых еще недавно я совсем не знал. И они были готовы разделить со мной любую, даже самую страшную, участь. В этот момент я почувствовал, что я не один. «По-настоящему, спасибо», — сказал я тихо. И в этом простом слове было все. На мгновение в памяти всплыла моя прошлая жизнь. Петя Сальников. Цех. Одинокие вечера. Все это теперь казалось таким далеким, таким нереальным, будто это был всего лишь сон, приснившийся кому-то другому. Я встряхнул головой, возвращаясь в реальность, в эту комнату, к этим людям. «Так, ну что, посмотрим наш трофей?» Я подошел к столу, вытащил из-за пазухи зловещий гримуар и положил его на стол. Почерневшая кожаная обложка, казалось, поглощала свет. «Я там уже кое-что увидел», — сказал я, открывая книгу. «Интересная карта, и на ней точка. Там химеры, или их магистр». Я раскрыл гримуар на последней странице, где была нарисована карта подвалов, и повернул его к ним. Лина и Дамиан наклонились над столом. «Это подземелье под западным крылом», — сразу определила Лина, водя пальцем по линиям. «Старые алхимические лаборатории. Их забросили еще 100 лет назад после инцидента. Логово», — проговорил Дамиан, его взгляд был прикован к красному кресту на карте. «Он прячется прямо у всех под носом. Гениально и нагло». Он поднял на меня глаза. «Что мы будем с этим делать, Воронцов?» «Понесем ректору». Лина тоже посмотрела на меня, ожидая моего решения. «Если мы отнесем это ему», — сказала она задумчиво, — «он начнет свое расследование. Тихое, тайное. Он уберет магистра, но мы никогда не узнаем всей правды. И мы не сможем быть уверены, что он уничтожит всех». Она была права. Отдав книгу ректору, мы снова передавали контроль в чужие руки. Я посмотрел на карту, на зловещий красный крест, и внутри все сжалось. «Борьба с химерами — разве это мое дело? Разве мне так необходимо этим заниматься? Зачем, почему я должен в это лезть? Я просто хотел выжить». Я тяжело вздохнул. «Не знаю», — сказал я честно. «Ребят, я правда не знаю». Я закрыл глаза рукой и потер виски. Думать было трудно. Голова гудела от напряжения. «Знаете, я посмотрел на них, есть такая поговорка: утро вечера мудренее. Мне кажется, нам нужно поспать, а решать уже на свежую голову. Как считаете?» Лина сразу же кивнула с облегчением. «Я да, ты прав. Я совершенно вымотана. Я сейчас даже не могу думать о том, что в этой книге написано». Дамиан тоже молча согласился. Он выглядел хуже всех, и ему отдых был нужен больше, чем кому-либо. «Разумно», — сказал он коротко. «Но книгу лучше оставить у тебя. Твои комнаты защищены лучше». Я кивнул. «Хорошо, тогда до завтра». Они ушли. Лина, сутулившись от усталости, Дамиан, медленно, но все так же прямо. Я остался один, с книгой, полной темных секретов, в своей летающей в космосе тюрьме. Я не стал ее больше открывать. Я убрал гримуар в ящик письменного стола, задвинул его и, не раздеваясь, рухнул на кровать. В этот раз сон пришел мгновенно, тяжелый, глубокий, без сновидений. Сон человека, который достиг своего предела. Я проснулся не от звука, а от ощущения. Ощущение яркого света на лице. Я медленно разлепил веки. Комната была залита не мягким светом магических ламп, а ярким, почти ослепительным солнечным светом. Я с удивлением понял, что за моей стеклянной стеной больше нет бездны космоса. Вместо нее там был сад, невероятной красоты сад под огромным стеклянным куполом. Гигантские, диковинные деревья с серебристой листвой, клумбы с цветами, которые светились изнутри мягким светом, ручей, бегущий между гладких камней. Это был не просто сад, это была оранжерея, та самая, о которой с отвращением упоминал Дамиан. Пространство за моей стеной изменилось. Я сел на кровати, пытаясь осознать это. На столике уже стоял завтрак и дымилась чашка с чаем. Но рядом с завтраком лежало кое-что еще. Это был свежий выпуск главной имперской газеты «Вестник столицы». Газеты здесь были странными. Это был не лист бумаги, а тонкая, гибкая пластина из какого-то перламутрового материала. Тексты картинки на ней были живыми, они медленно двигались, как в моих старых гифках. Я взял ее в руки. Первая полоса, крупный, витиеватый заголовок гласил: «Сенсационная помолвка. Вековая вражда окончена. Воронцовы и Голицыны заключают союз». Под заголовком была движущаяся фотография с церемонии. Я видел себя, протягивающего кубок Анастасии. Видел ее удивленное лицо. Видел отцов и ректора. Газета описывала события в самых пафосных выражениях, называя это триумфом дипломатии и зарей новой эры. Ни слова о том, что было на самом деле. Но это была не главная новость. Я перелистнул на вторую страницу. Там была небольшая, но заметная статья в разделе «Происшествия в Академии». Трагическая случайность в запретной секции. Студент погиб во время неудачного ритуала. Статья была короткой. В ней говорилось, что студент второго курса, Константин Шуйский, проникнув в запретную секцию, пытался провести сложный ритуал и пал жертвой собственной неосторожности. Официальная версия – несчастный случай. Упоминалось, что ректорат начал внутреннее расследование инцидента. Ни слова о твари, ни слова о нас, ни слова о химерах. Они замели следы. Или ректор их замел. Я сидел с этой газетой в руках. Мир снаружи жил своей жизнью, не зная и десятой доли того, что произошло на самом деле. Я смотрел на движущиеся картинки в газете, и внутри меня медленно, но верно закипал гнев. Спектакль. Все это было гребаным спектаклем. Помолвка, триумф дипломатии, смерть студента, разорванного на части тварью из другого мира, несчастный случай. Я чувствовал, как меня душат стены этой золотой клетки, как давит эта ложь, как бесит мое собственное бессилие. Нет, я с силой бросил перламутровую пластину на стол. Я так больше не могу. Я вскочил. Ползать тут через камин, как крыса. Хватит. Я больше не хотел прятаться. Я хотел действовать. Но как? Как мне вызвать здесь кого-то? Как попасть к ректору? Я прошел в ванную, плеснул в лицо ледяной водой, пытаясь остудить голову. Затем, не притронувшись к завтраку, я решительно вышел из своих апартаментов в общую гостиную. Гостиная была залита мягким светом, льющимся из купола, за которым теперь тоже был виден прекрасный сад. Было тихо, но не пусто. В одном из кресел сидел Дамиан. Он не читал, он просто смотрел в синее пламя камина. Перед ним на столике стояла чашка с чаем. Он, очевидно, тоже уже видел газету. Лины не было. Дверь в ее мастерскую была закрыта, но оттуда не доносилось ни звука. Дамиан, услышав мои шаги, медленно повернул голову. Он посмотрел на мое лицо и, кажется, все понял без слов. Решил устроить бунт, Воронцов? Спросил он своим обычным ровным тоном. Не советую. Стены здесь толстые. Кричи не кричи, никто не услышит. Откуда ты понял? Я вскипел. «Ты что, менталист?» Дамиан невозмутимо сделал глоток чая. «Не нужно быть менталистом, чтобы прочитать ярость на твоем лице, Воронцов. Ты предсказуем в своем бунтарстве. И вообще, какого хрена тут повсюду сад?» Я махнул рукой в сторону купола. «У меня в комнате сад, но я в него не верю. Гребаная иллюзия всего происходящего меня порядком достала. Я подошел к нему и встал прямо перед ним. Как мне связаться с ректором?» Отчеканил я каждое слово. Дамиан медленно поставил чашку на столик. «Связаться с ректором по своему желанию отсюда невозможно. Это часть изоляции», — ответил он спокойно. «Он вызывает нас, а не мы его». Он посмотрел на меня, и в его глазах блеснул знакомый огонек. Но он сделал паузу. «Есть один способ заставить его обратить на тебя внимание. Способ, который гарантированно вызовет реакцию. Очень быструю и, скорее всего, очень неприятную для тебя». Он указал подбородком на стену рядом с порталом, через который мы сюда попали в первый раз. «На гладкой, безупречной каменной стене я не видел ничего особенного. Видишь вон тот, чуть более темный камень, третий от пола?» – спросил Дамиан. «Это аварийный дестабилизатор пространственного кармана». Лицо Лины, выглянувшей в этот момент из своей двери на шум, побледнело. «Дамиан, не смей!» – прошептала она. «Если ударить по нему достаточным количеством чистой, неконтролируемой энергии», продолжил Дамиан, игнорируя ее, «то весь этот уровень башни начнет вибрировать, иллюзии за окнами схлопнутся, а в кабинете ректора заорет сирена, какой не слышали со времен восстания некромантов. Он явится сюда в течение 10 секунд, вместе с половиной гвардии, и он будет в ярости. Он снова посмотрел на меня. Ты хотел его внимания, Воронцов? Вот самый верный способ его получить. Но я бы на твоем месте подумал дважды, а лучше, трижды. Он предложил мне ядерную кнопку. Способ привлечь внимание, который мог закончиться катастрофой. С личной гвардией, 10 секунд, я усмехнулся. Внутри все кипело от ярости и решимости. Что ж, не терпится посмотреть. Не дав им времени на возражение, я сорвался с места. «Алексей, нет!» — крикнула сзади Лина, но я ее уже не слушал. Я быстро двигался в сторону стены. На ходу я концентрировал энергию, не в руке, а в правой ноге. Я чувствовал, как эфир собирается в моей ступне, уплотняется, превращая мою ногу в таран. Я подлетел к стене и, не сбавляя скорости, со всей дури ударил ногой по тому самому, чуть более темному камню. Ба-ам! Удар был оглушительным. Камень под моей ногой треснул, и во все стороны брызнули синие искры. И в тот же миг все вокруг содрогнулось. По полу и стенам прошла мощная вибрация, от которой зазвенела посуда на столе. Прекрасный сад за куполом и за моей стеной замерцал, как изображение на сломанном телевизоре, а затем с хлопком исчез, сменившись первозданной, клубящейся серой мглой. И тут же завыла сирена. Это был необычный звук. Это был пронзительный, режущий уши магический вой, который, казалось, проникал прямо в мозг. «Ты и правда это сделал?» – прошептала ошарашенная Лина. Дамиан просто стоял, прислонившись к стене, и на его лице впервые за все время я увидел улыбку. Настоящую, широкую, хищную улыбку человека, который обожает хаос. Прошла секунда, две, пять. Стена, где раньше был портал, вспыхнула ослепительным светом, и из нее, как из прорванной плотины, хлынули люди. Впереди был ректор Разумовский. Его лицо было чернее тучи. За ним, четверо гвардейцев в боевых доспехах, их магические жезлы уже гудели, накапливая заряд. А позади всех лекарь Матвеев с встревоженным лицом. Они вывалились в нашу гостиную и замерли, оценивая обстановку. Воющая сирена тут же стихла. Ректор перевел свой яростный взгляд с разбитого камня на меня. «ВРНЦВ!» – прорычал он, и от его голоса задрожали стены. «Что ты наделал?» Он стоял в 5 метрах от меня, окруженный своей гвардией. Он был в ярости, но он был здесь. Я добился своего. Я мило, почти виновато, улыбнулся. «Здрасте», — сказал я максимально дружелюбно. «А я по вам всем так соскучился, что не мог себе отказать в этом маленьком удовольствии». Я развел руками, как бы извиняясь за устроенный кавардак. «Вы меня уж простите, ладно, чаю?» Я кивнул на столик. На мгновение в зале повисла абсолютная, звенящая тишина. Гвардейцы замерли. Лицо лекаря Матвеева вытянулось от изумления. Даже Дамиан, казалось, был впечатлен уровнем моего абсурдного театра. Ректор Разумовский смотрел на меня, и я видел, как в его глазах борется ярость с полным, тотальным недоумением. Он был готов к чему угодно, к мольбам, к требованиям, к драке. Но не к этому. Он медленно, очень медленно, выдохнул. «Гвардию, вон!» прорычал он, не сводя с меня глаз. «Матвеев, останься». Гвардейцы, явно разочарованные отсутствием экшена, неохотно вышли, и портал за ними закрылся. Мы остались впятером в вибрирующей от остатков тревоги комнате. Итак, Воронцов, ректор сделал шаг вперед, и его голос был тихим, но от этого еще более угрожающим. «Ты соскучился, и поэтому решил разнести систему безопасности моей личной резиденции. Я правильно тебя понял?» Он не стал ждать ответа. «Ты хоть понимаешь, Что ты наделал? Его голос сорвался на крик. Ты активировал аварийный протокол. Сейчас весь совет родов знает, что в башне магистров чрезвычайная ситуация. Через час здесь будет комиссия во главе с твоим отцом. Ты дал им повод сунуть свой нос в дела Академии. Ты поставил под угрозу все. Он тяжело дышал. Его лицо побагровело от гнева. Он был на грани того, чтобы испепелить меня на месте, ожидая от меня ответа, оправдания или мольбы о прощении. Я долго, очень долго смотрел на него. Секунд 10 в полной тишине. А потом я пожал плечами и произнес одно единственное слово. Упс. Эффект был сравним с ударом молнии. Ректор Разумовский замер. Его рот приоткрылся. Он забыл, как дышать. Вся его ярость, весь его пафос, все его угрозы, все это разбилось об это короткое, дурацкое слово. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах гаснет гнев и появляется растерянность. А затем, холодный, трезвый расчет, он вдруг понял. Он понял, что я не просто бунтую. Он понял, что я не боюсь его. Он понял, что имеет дело с чем-то совершенно новым и непредсказуемым. Он медленно, очень медленно, провел рукой по лицу. «Понятно», — сказал он наконец, и его голос был уже не гневным, а бесконечно усталым. «Значит, будем играть так». Он повернулся к лекарю. «Матвеев, подготовь гостевые комнаты. Комиссия прибудет скоро». Затем он снова посмотрел на меня. «А ты, Воронцов, ты добился своего. Ты хотел разговора. Ты его получишь, но не со мной, с ними». Он кивнул в сторону портала, словно за ним уже стоял мой отец и весь совет. «Ты хотел выйти из клетки. Поздравляю. Ты только что залез в клетку с голодными тиграми. И я не уверен, что мне стоит тебя оттуда вытаскивать». Он развернулся. «У тебя есть час до их прибытия. Советую потратить его с умом». С этими словами он, не оглядываясь, шагнул к стене. Портал открылся перед ним, впуская его. Лекарь Матвеев бросил на меня встревоженный, но в то же время восхищенный взгляд и последовал за ним. Портал схлопнулся. Мы остались втроем. Я, Лина и Дамиан. В полной тишине. В центре урагана, который я сам и создал. Впереди меня ждала комиссия Совета Родов. Мой отец. И неизвестность. Но я почему-то не боялся. Я чувствовал только дикий, пьянящий азарт. Игра началась. Глава 25. Ровно через час стена, где был портал, снова вспыхнула. Он остался открытым, как рана, и из него начали выходить люди. Первым шагнул ректор Разумовский. Его лицо было как каменная маска. Следом, мой отец, князь Дмитрий Воронцов. Он не смотрел на меня. Его взгляд был прикован к разбитому камню аварийной системы. За ними, князь Павел Голицын. Его лицо выражало ледяное презрение. Он смотрел на меня так, будто я был грязью на его сапоге. Рядом с ним шли еще трое. Двое мужчин и одна женщина. Все в строгих мантиях, с гербами своих родов. Оболенские и шуйские. А третьим был он, князь Андрей Полонский, отец Лины. Высокий, широкоплечий мужчина с суровым, обветренным лицом воина и короткими седыми волосами. Его взгляд был тяжелым и осуждающим. При его появлении Лина вжалась в кресло. Комиссия Совета Родов. В полном составе. Они не стали садиться. Они встали полукругом, превратив мою гостиную в зал суда. Я, Лина и Дамиан оказались на скамье подсудимых. Итак, начал ректор официальным, безжизненным тоном. Мы здесь по причине активации аварийного протокола башни магистров. Княжич Алексей Воронцов, он вперил в меня свой взгляд, взял на себя ответственность за этот инцидент. Совет родов собрался, чтобы выслушать его объяснение. Мой отец шагнул вперед. Я хочу говорить со своим сыном. Наедине. Отказано, тут же ответил князь Голицын. После помолвки его поступки затрагивают и честь моего рода. Мы будем слушать вместе. Назревал конфликт, но тут слово взял отец Лины, князь Полонский. Его голос был низким и ракочущим, как у полководца на поле боя. «Довольно, мы здесь не для семейных разборок». Он посмотрел прямо на меня, его взгляд был как удар. «Воронцов, у тебя была причина для такого поступка. Я хочу ее услышать, без уловок и театра, просто и по существу. Зачем ты это сделал?» Все взгляды были прикованы ко мне, они ждали. Мой отец, его враг, отец моей подруги, глава академии, все самые могущественные люди этого мира. Это был мой выход. Я встал и вышел вперед, в центр их полукруга. Сердце колотилось. Вот же заварушку я устроил. И что мне теперь с этим делать? Я внутренне усмехнулся. Почти засмеялся. Улыбка сама полезла на лицо, кривая, дерзкая, совершенно неуместная. Уважаемый совет родов, начал я, и мой голос прозвучал на удивление ровно. Прошу прощения, что вам пришлось покинуть свои уютные дворцы ради моего ничтожества. А кто я, по сути, такой, заперт здесь, как в клетке? Одним словом, невольник. Я обвел их взглядом. Меня помолвили без моего на то согласия. Что ж, я это принял. И моя невеста, я на мгновение встретился взглядом с князем Голицыным, оказалась очень милой, доброй девушкой, как бы кто о ней ни думал. Я сделал легкий, но подчеркнуто уважительный поклон в сторону Голицына. Князь, этот жест был как пощечина, я напоминал ему о том цирке, который он устроил, послав свою дочь ко мне на проверку. Затем я повернулся к отцу Лины. Я удовлетворю вашу просьбу, князь Полонский. Вы хотели прямоты, получайте. Моя улыбка исчезла, лицо стало серьезным, жестким. Голос наполнился сталью. Я хочу знать, сколько еще я буду здесь заперт. Мой вопрос повис в тишине. Это было не объяснение, это было требование, ультиматум. Я не оправдывался за свой поступок. Я объяснял, что он лишь следствие их действий. Князь Полонский нахмурился, явно не ожидая такого поворота. Князь Голицын скрипнул зубами от моей дерзости. Ректор Разумовский оставался непроницаемым, но ответил мой отец: «Ты будешь здесь столько, сколько потребуется для твоей безопасности». Его голос был холоден, как лед. «Ты будешь здесь столько, сколько потребуется для твоей безопасности». Его голос был холоден, как лед. Я долго, не отрываясь, смотрел на своего отца. Затем я очень сдержанно, почти незаметно, ему улыбнулся. «Двуличная скотина, откуда тебе известно, что я здесь в безопасности?» — спросил я тихо, но так, чтобы слышали все. Мой вопрос был как камень, брошенный в тихое болото. Он был простым, но он нес в себе скрытое обвинение. «Ты же сам посылал ко мне убийц. Как ты можешь говорить о моей безопасности?» Я видел, как дернулся желвак на его щеке. Он понял мой намек. Все поняли. Князь Голицын криво усмехнулся, наслаждаясь дискомфортом своего врага. Ректор Разумовский оставался непроницаемым, но я заметил, как он бросил на моего отца быстрый, острый взгляд. Князь Полонский нахмурился еще сильнее. Мой отец выдержал мой взгляд, потому что теперь, ответил он, и в его голосе зазвенела сталь, тебя охраняет не только стража Академии, но и моя личная гвардия, которая прибыла вместе со мной. Ни одна мышь больше не проскользнет. Я слушал его, и во мне поднялась волна ярости и бессилия. Его личная гвардия, не охрана, надзиратели. Он окружал меня, изолировал, брал в кольцо. Я посмотрел ему прямо в глаза, и мой голос прозвучал сдавленно, но отчетливо. «Вы считаете меня пешкой?» Этот вопрос был не про безопасность. Он был про все. Про покушение, про помолвку, про эту клетку, про всю мою новую жизнь. Мой отец на мгновение замер. Этот прямой, отчаянный вопрос, заданный на глазах у всего совета, был для него пощечиной. «Я считаю тебя своим сыном», — ответил он холодно, — «и наследником рода Воронцовых. А пешки не наследуют великие рода. Пешки становятся ферзями». Неожиданно раздался тихий, но ясный голос. Все обернулись. Это был не Дамиан и не Лина. Это сказала Анастасия Голицына. Она стояла в проеме портала, который так и не закрылся. Она не должна была здесь быть, но она была. За ее спиной стоял ее брат Родион. Его лицо было искажено от злости. Очевидно, они прибыли вместе с отцом, и она просто шагнула вперед. Она смотрела не на меня, она смотрела на моего отца. «Пешки становятся ферзями, князь», — повторила она ледяным тоном, — «если их вовремя не убрать с доски, или если недооценить их силу». Ее неожиданное вмешательство полностью изменило расстановку сил. Она не просто наблюдала, она вступила в игру, на моей стороне, или на своей собственной. Я молчал, слова были не нужны. Под пристальными, ошарашенными взглядами всего совета родов я медленно подошел к ней, к Анастасии. Я остановился прямо перед ней, игнорируя ее разъяренного брата за ее спиной. Я посмотрел ей в глаза, долго, пытаясь прочитать в них ответ, что это было. Игра, союз, а затем я, ничего не говоря, протянул ей руку, открытой ладонью вверх. Это был не жест вежливости, это был жест предложения, приглашения. «Ты сделала свой ход, теперь мой, ты со мной», — весь зал затаил дыхание. Анастасия смотрела на мою протянутую руку, потом мне в глаза. Секунда длилась вечность. Ее отец, князь Голицын, нахмурился, готовый что-то сказать. Мой отец застыл, как изваяние. А она медленно, очень медленно, вложила свою холодную ладонь в мою. Ее пальцы были как льдинки, но рукопожатие было на удивление крепким. В этот момент мы перестали быть просто помолвленными по приказу. Мы стали заговорщиками, двумя пешками, которые решили объединиться против игроков. Я сжал ее холодные пальцы и, не отпуская ее руки, повел ее за собой. Медленно, подчеркнуто торжественно, я провел ее в центр зала, где только что стоял один. Мы встали вместе, плечом к плечу, перед всем советом. Единый фронт, уважаемые родители, князья, начал я, и мой голос был спокоен, но звенел, как натянутая струна. Ярость бурлила внутри, но снаружи я был холоден. Мой вам совет, совет от невольника, от пешки, я вложил в это слово весь тот смысл, который вложила в него Анастасия. Я обвел их всех тяжелым взглядом. Откройте пошире глаза. Сейчас самое время это сделать. Я сделал паузу, наслаждаясь их недоумением. Черные химеры, что вы о них слышали? Одно это название произвело эффект разорвавшейся бомбы. Лицо князя Полонского, отца Лины, окаменело. Откуда ты знаешь это название? Прорычал он. Глава рода Шуйских побледнел как полотно. Даже ректор Разумовский подался вперед. Его маска невозмутимости дала трещину. Мой отец и Голицын переглянулись. Они были в курсе, но не ожидали, что я вынесу это на всеобщее обсуждение. Откуда я знаю? Я усмехнулся безрадостной, злой усмешкой. Пока Академия не предпринимает никаких действий, невольнику самому приходится разбираться с теми, кто крадет части тел магов, студентов. Они вершат тут свои дела, создают монстров, и все это не только замалчивается, но и игнорируется. Я обвел их всех тяжелым взглядом. Я хотел рассказать про Шуйского, про то, что видел его труп, но не мог. Это бы неминуемо подставило Лину и Дамиана. Нужно было действовать тоньше. Я повернулся к своему отцу. Отец, я благодарен тебе за твою заботу обо мне. До сих пор не могу понять, связана ли эта забота с пробудившимся во мне даром или с твоей любовью ко мне, но, я выдержал паузу, и мой голос стал твердым, как сталь. Это мое решение. Как бы вам всем ни казалось, что я не вправе принимать никакие решения за себя, я не намерен сидеть здесь, в заточении. Ярость, холодная и чистая, вспыхнула в моих глазах. Помимо этого, мне нужен доступ к книгам, к высшей магии. Потенциал, который бурлит во мне, его нужно кормить. Он голоден, очень голоден. Я сделал шаг вперед, все еще держа руку Анастасии, превращая нас в единый, неразрывный центр этой сцены. Отныне мне нужна ясность, определенность, понимание. Мне нужно, чтобы со мной считались. И не только со мной. Я посмотрел на Анастасию, а потом снова на совет, но и с моей будущей женой. Вы сами организовали эту помолвку. Два великих рода теперь вместе. И мы не будем сидеть в клетке, пока у нас под носом творится такая грязь. Я замолчал, бросив им этот ультиматум. Я требовал не просто свободы. Я требовал знаний, власти и уважения. Я требовал признать мой новый статус. В зале повисла мертвая тишина. Члены совета смотрели на меня, ошарашенные моей наглостью. Первым дар речи обрел князь Голицын. «Да как ты смеешь», — начал он, побагровев от гнева. Но его прервал мой отец. «Молчать, Голицын». Дмитрий Воронцов смотрел на меня, не на сына, не на пешку. Он смотрел на соперника, или на новый, непонятный ему инструмент. В его глазах впервые за все время я увидел не холодный расчет, а интерес. Хищный, опасный, но интерес. «Доступ к высшей магии», — переспросил он тихо. «Ты понимаешь, о чем просишь? Это может тебя убить. Прозябание в этой клетке убьет меня быстрее», — парировал я. Он молчал еще несколько долгих секунд, а потом медленно, очень медленно, кивнул. «Хорошо», — сказал он. И это слово прозвучало как приговор и как обещание одновременно. «Ты получишь то, что просишь, и доступ, и свободу передвижения по Академии, но с одним условием». Он посмотрел на меня, потом на Анастасию. «Вы оба, вместе, займетесь расследованием дела Химер, официально, с полномочиями от Совета. Это будет ваша первая совместная задача. Докажите, что вы чего-то стоите, или погибнете, пытаясь». Он бросил нас в самое пекло. «Вместе. Студенты расследуют дело Химер, в голове не укладывается». Мысль была абсурдной. Он не просто дал мне то, что я просил. Он дал мне веревку и предложил самому сделать из нее либо лестницу наверх, либо петлю для своей шеи. Но внешне я оставался спокоен. Я посмотрел на своего отца, затем на весь совет. «Благодарю», — сказал я просто и отчетливо, и поклонился. Не как слуга, а как равный, принимающий условия сделки. Я еще раз обвел взглядом все лица. Лицо ректора, непроницаемое, но в глубине его глаз я видел тень одобрения. Лицо князя Голицына, искаженное от ярости и бессилия. Лицо князя Полонского, суровое и задумчивое. Лицо моего отца, холодное, расчетливое, но теперь с ноткой хищного интереса. И лицо Анастасии. Она стояла рядом, и я все еще держал ее руку. Она не смотрела ни на кого. Она смотрела прямо перед собой, но я чувствовал, как напряжены ее пальцы. Она тоже приняла вызов. «Заседание окончено», — произнес ректор, нарушая тишину. «Детали полномочий будут переданы вам позже». Члены совета начали расходиться, растворяясь в портале, который так и оставался открытым. Последним ушел мой отец. Он не сказал мне больше ни слова. Просто бросил последний, долгий взгляд и исчез. Мы остались впятером в огромной, гулкой гостиной. Я, Анастасия, Лина, Дамиан и ректор Разумовский. Портал за спиной ректора закрылся. «Ну что ж, княжич Воронцов», — сказал он, и в его голосе впервые прозвучала легкая, почти незаметная усмешка. «Поздравляю, вы получили то, что хотели, и даже больше». Он посмотрел на нас с Анастасией. «Ваша клетка открыта, но весь мир теперь – ваша клетка, и тигры в ней настоящие. Удачи вам, она вам понадобится». Он повернулся и ушел через свой портал, оставив его открытым для нас. Мы остались вчетвером в огромной, гулкой гостиной. Тишина давила. Я медленно отпустил руку Анастасии. Повернулся к ней. «Спасибо, что поддержала меня», – сказал я тихо, но искренне. Она не сразу ответила. Она посмотрела на свои пальцы, словно все еще ощущая мое прикосновение. Затем подняла на меня свои серые, как зимнее небо, глаза. «Я не поддерживала тебя, Воронцов», — сказала она холодно, и лед вернулся в ее голос. «Я защищала интересы своей будущей семьи. Твое унижение — это мое унижение. Я не могла этого допустить». Она снова надела свою маску снежной королевы. «А теперь, если вы меня извините», — она обвела нас троих ледяным взглядом, «мне нужно подготовиться к расследованию. Не ждите, что я буду пить с вами чай и обсуждать планы. Когда у меня будет информация, я с вами свяжусь». Она развернулась и, не говоря больше ни слова, направилась в портал. Она снова отгородилась от меня стеной. «Иногда люди говорят не то, что думают», — пронеслось у меня в голове, когда я смотрел ей вслед. «А может, она сказала правду. Кто знает, но я уверен в одном. Она сильная и опасная. Но она все-таки со мной». Я отбросил мысли о ней. Сейчас это было неважно. Я повернулся к Лине и Дамиану. Вся моя напускная серьезность и холодность слетели, как шелуха. Я глубоко выдохнул, будто наконец-то могу быть собой. Фух, напряженно было, скажите. Я широко, по-дурацки, улыбнулся. Лина, которая до этого стояла сжавшись в комочек, тоже выдохнула, и ее плечи расслабились. Напряженно, она рассмеялась нервным, срывающимся смехом. «Алексей, я думала, твой отец испепелит тебя взглядом. Я чуть не умерла от страха». Дамиан, который все это время молча стоял у стены, подошел к нам. На его лице не было улыбки, но в глазах плясали искорки. «Ты не просто бросил им перчатку, Воронцов», — сказал он своим ровным тоном. «Ты поджег эту перчатку и засунул ее им за шиворот. Они дали тебе все, что ты просил, но они дали это не из доброты. Они дали тебе веревку». «Знаю», — кивнул я. Моя улыбка померкла. «Но теперь у нас есть свобода, и доступ к знаниям, и официальное прикрытие для нашего расследования». Я посмотрел на них. «Мы втроем. У нас есть гримуар с планами химер, и у нас есть разрешение действовать. С чего начнем?» Я снова отдал инициативу им. «Я хотел, чтобы это было наше общее решение, и я с огромным удовольствием воспользуюсь этой веревкой, чтобы взобраться по ней повыше». Я рассмеялся. Смех помог сбросить остатки напряжения. Я снова был в своей тарелке. «Как думаете, я стал серьезнее, а вам разрешат свободно перемещаться по академии? Или это разрешение касается только меня и моей невесты?» Лина и Дамиан переглянулись. «Ректор ничего не сказал о нас», — задумчиво произнесла Лина. «А то, что не запрещено, разрешено. По крайней мере, до первого прокола. Он ничего не сказал, потому что мы для него не важны», — холодно поправил ее Дамиан. «Официально расследование ведут Воронцов и Голицына. Мы – лишь их тени. Наша изоляция формально не снята. Если нас поймают за пределами башни без тебя, у нас будут большие неприятности». Он посмотрел на меня. «Но это также значит, что мы – твое тайное оружие. Никто не будет ждать от нас подвоха. Мы можем действовать там, где тебе появляться опасно. Лина тут же подхватила его мысль. Точно, я могу пойти в библиотеку или в архивы под предлогом поиска материалов для своих железок и поискать информацию о химерах. А Дамиан? А я могу поговорить с некоторыми людьми, закончил Дамиан, и по его тону стало ясно, что люди эти не из числа студентов или преподавателей. Узнать, не слышал ли кто-нибудь о торговцах материалом или о странных ритуалах. Они мгновенно распределили роли. Они были готовы действовать. «Хорошо», – кивнул я, глядя, как они склоняются над книгой. «Тогда в скором времени мы наведаемся к этому магистру, но нам нужно хорошо подготовиться». Я обвел их взглядом, принимая на себя роль лидера этой операции. «Я найду книги. Все книги по высшей магии, к которым мне открыли доступ. Мне нужно проверить свои возможности, понять, на что я способен на самом деле». Я посмотрел на Дамиана. «Дамиан, как только поговоришь со своими людьми, дай мне знать, в тот самый камень, который ты мне дал». Чуть было не сказал в телефон, мелькнуло в голове. Затем я повернулся к Лине. «Лина, а ты узнай все, что только можно о гомункулах. Как их создают, как их контролируют и, самое главное, как их уничтожают». Они оба серьезно кивнули, принимая мои указания, а я сделал паузу и с самой безмятежной улыбкой, на которую был способен, закончил. «Я, пожалуй, воспользуюсь порталом, который так любезно оставил мне ректор, и наконец-то прогуляюсь». Лина и Дамиан одновременно подняли на меня удивленные глаза. «Прогуляешься?» – ошарашенно переспросила Лина. «Сейчас, после всего этого, ты серьезно?» – Дамиан нахмурился. «Тебе только что дали свободу передвижения, и первое, что ты хочешь сделать, это пойти гулять. А как же подготовка? Тренировки?» Они явно не понимали меня. Я только что раздал им боевые задачи, а сам собрался отдыхать. «Эх, не понимают», — подумал я с легкой досадой. «Я ведь, по сути, никогда не гулял здесь свободным». Я посмотрел на Дамиана. «Дамиан, это будет не просто прогулка», — сказал я с хитрой усмешкой. «Теперь я смогу посмотреть на Академию другими глазами». Я подмигнул ему. Дамиан на мгновение замер, а затем на его лице отразилось понимание. Он понял, что я имел в виду. Я шел не просто гулять, я шел на разведку. И все это, под прикрытием своей новой, официальной свободы. Я мог ходить где угодно, и никто не заподозрил бы, что я что-то высматриваю. «А-а», протянула Лина, тоже начиная догадываться. «Прогулка, понятно». «Будь осторожен», — сказал Дамиан уже без всякой критики. «Теперь ты у всех на виду, за тобой будут следить». «Знаю», — кивнул я, — «поэтому я и буду просто гулять». Я направился к выходу из своих апартаментов. «Удачи вам с книгой, встретимся вечером». С этими словами я не колеблясь, шагнул к порталу. Я шагнул сквозь него.